Мадам Водка. Как-то в начальной школе учительница попросила класс вычислить, сколько лет нам будет в 2000 году. В моем случае ответ был 53 года. До смешного много, когда ты пребываешь в нежном возрасте с крысиными хвостиками. Столько не живут. И если я все же представляла себя 53-летней, то воображение рисовало неземное существо, внешне схожее с Мекканом. Злодей из фантастических комиксов, у которого мозги лезут из головы, но в серебряном скафандре с непременными острыми плечами. Обитала я в стеклянной башне на орбите, а передвигалась в своих фантазиях на летающей модели Моррис Майнора. Как вы уже, видимо, поняли, большинство этих футуристических образов я заимствовала из комиксов про Дэн Дэра, которые читал тайком, полагая, что они предназначены исключительно для мальчиков. Таких предрассудков в детстве у меня была туча. Объявление «Не стой под стрелой» я читала как «Не стой под стрелю». И долгие годы верила, что если забреду на стройку под башенный кран, меня тут же на месте прикончит злой сторож. В комиксах 50-х годов масса историй о чудовищных кознях взрослых. Помню, хуже всех были балетные учительницы и смотрители маяков. Однако мой муж, который только что принес мне чашку чая и увидел последнюю фразу, упорно настаивает, что в его литературном детстве смотрители маяков были сплошь добродушные старики с белыми бородками, в толстенных свитерах и сапогах выше колен. Я не согласна. Ясно, как божий день, что он путает злых смотрителей маяков с добропорядочными морскими волками. Я горой стою за детский образ бездушного смотрителя маяка, а муж требует привести, ну, хоть один примерчик из литературы. Я встаю из-за стола, шагаю в комнату, где у нас хранятся детские книги. Однако перед закрытой дверью останавливаюсь, вспомнив собственное обещание младшей дочери сюда не входить. Причина сложна и касается двух кошек и мусорного ведра. Я разворачиваюсь и возвращаюсь за стол. Муж в гостиной смотрит мою любимую американскую комедию. Он хохочет. Он начисто позабыл наш спор, а я теперь терзаюсь сомнениями. Не звякнуть ли друзьям, убедиться, что я не путаю седобородых и злобных смотрителей маяков с обаятельными чернобородыми контрабандистами? Заглянув в гостиную, я вижу, что муж и Билли, наш пес, дрыхнут рядышком на диване. Заслышав мои шаги, он виновато спрыгивает. На диван ему нельзя. Псу, а не мужу. Мужу на диван можно, но только вечером и при условии, что справился с поручениями по хозяйству. Не переключиться ли мне на учительниц балета? Надеюсь, с ними больше ясности. Уж эти-то точно были злые. И частенько появлялись в комиксе «Банти», который я проглатывала каждую неделю. Балетные училки всегда звались короткими русскими именами, которым, разумеется, всегда предшествовала мадам. Пусть в нашей статье это будет мадам Водка. Строгая и элегантная мадам затягивала волосы в пучок на затылке и появлялась в узком черном платье с тростью в руке. Почти каждую неделю мадам Водка выходила из себя и орала на учениц, лупя тростью по полу студии. «Зачем ты не танцеваешь, английский девочка?» — орала она на мужественную балерину, которая терпела, глотая слезы, и не признавалась, что у нее сломана лодыжка. Порой мадам Водку показывали в уединении ее спальни, где она тихо плакала над фотографией красивой девочки в пачке и с головным убором маленького лебедя. «Ольга, Ольга, ты быть лучше всех!» — рыдала она. Может быть, это Ольга, ее потерянная, а то и покойная дочь? Детское сердце оттаивало, Я даже сочувствовала мадам Водке до самой последней картинки, где выяснялось, ага, что на фотографии-то сама мадам Водка в зените славы, до того, как сломанная лодыжка положила безотрадный конец ее блистательной карьере в Большом театре. На носу 2000 год. И я благодарна судьбе, что рядиться в серебряный комбинезон с острыми плечами, как мне виделось в детстве, не пришлось. Однако новый век требует некоторых перемен в стиле. Пожалуй, пора заняться собой уже сейчас, весной, чтобы следующий год встретить в новом имидже. Неплохо бы отрастить волосы, покрасить и затянуть в пучок на затылке. С узким черным платьем и лаковыми лодочками проблем не будет. Злобная мина и трость имеются, причем в избытке. Вопрос лишь в том, сумею ли я убедить мужа, чтобы он называл меня мадам Водкой. Ну, хоть разочек.